25 января 1944 года. Семипалатинская область, Казахская ССР, СССР. Накануне был облом. Погода хреновая. Вроде чего такого. Ну, подумаешь, снежный буран налетел. Эко невидаль в здешних местах. Обычное дело. Но, блин, из-за этого бурана пришлось на сутки-другие отложить эпохальное событие. 20 декабря Курчатов, как и обещал, взорвал на здешнем полигоне первое в мире атомное взрывное устройство. Прорыв – успех. Но это было почти 4-тонное малотранспортабельное изделие. А вчера мы должны были взорвать именно бомбу. 500 килограмм весу и 50 килотонн расчетной мощности. Да вот сильный ветер подкачал. Был риск, что радиоактивное облако на жилые районы города понесет. Решили не рисковать. Отложили. Вот сегодня проснулся рано. Лежу на панцирной кровати и пялюсь в фанерный потолок. За фанерной жестенкой-перегородкой слышно, как похрапывает Лаврентий Павлович. Ага, ночуем мы в сборно-щитовом бараке. Бомбу смастерили, а нормальные дома в жилом городке полигона, будущем городе Курчатов, построить не успели. Слишком быстро все в этот раз произошло. Берия на полигон прилетел еще 23-го. Мы с Курчатовым его на аэродроме встречали. Пуржить уже тогда начинало, но думали, что обойдется. Расслабились синоптики-метеорологи в мирное время. Ходит миф байка о том, что Сталин во время Великой Отечественной войны за неверный прогноз погоды спрашивал, как за поражение на фронте. Миф не миф, а то, что прогнозы погоды во время войны были более точными, чем в мирное время, это факт. Вот вторые сутки идут, ждем у природы безветренной погоды. Кучу вопросов успели с Палычем обсудить. Сначала с Курчатовым пообщались, выслушали его доклады, объяснения. Берия ведь самый главный начальник здесь. Председатель спецкомитета при Совнаркоме. Изначально был спецкомитет при ГКО, но в сентябре прошлого года ГКО ликвидирован. Государственный комитет обороны. Чрезвычайный орган государственного управления во время Великой Отечественной войны, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в СССР. В реальной истории ликвидирован сразу после разгрома Японии. В альтернативной истории ликвидирован в связи с окончанием войны в Европе и подписанием договора о нейтралитете между СССР и Японией. Война закончилась. И обороняться, надеюсь, в ближайшее время стране не придется. Так что Союз теперь опять управляется Совнаркомом. Я на испытания прибыл не как командующий округом, а как представитель ставки ВГК. Ага, с этой должности меня никто не снимал, как и ставку никто не ликвидировал. Официально объявлено, что она будет функционировать до тех пор, пока не закончится война на Тихом океане. Вот послушали обстоятельное объяснение Игоря Васильевича и отпустили его. Пусть последние пылинки-снежинки сдувает со своего изделия. А сами засели в выделенный нам домик-барак. Сидели, подкидывали поленья в буржуйку, чайком грелись и болтали. Лаврентий Павлович новостями московскими делился. «Я тут в Средней Азии, конечно, от недостатка информации не страдал, должность не та». Но все же интересно, так сказать, из первых уст услышать. Берия рассказывал, как обстоят дела с японскими предложениями мира американцам. Да, устроил Ямамото американцам веселое Рождество с Новым годом. У нас даже сомнения появились, не попаданец ли он. Ведь он в моей истории еще в апреле прошлого года погиб. А здесь сейчас продолжает метелить американцев. Судя по тому, что смогли насобирать подчиненные Лаврентия Павловича, картинка примечательная вырисовывается. Ни японцы, ни американцы к концу прошлого года не имели свободных военно-морских сил для проведения хоть сколь-нибудь решительной операции. Практически все корабли обеих сторон были задействованы в эскортировании конвоев караванов снабжения, идущих в Новую Зеландию. Но Ямамото решил рискнуть. Уж не знаю, как японский император повелся на это, как санкционировал, японцы взяли и просто оставили все свои конвои и караваны без охраны. Охрану собрали в один кулак и ударили по Гавайям. И неизвестно, что из этого бы получилось, если бы они предварительно не распылили над Гавайями биологическую заразу. А янки взяли, еще и ступили. В их штабах применение японцами биологического оружия было воспринято как всего лишь не совсем обычная диверсия. Американцам даже в голову не пришло, что японцы своих солдат могут послать в очаг инфекции эпидемии. А японцы послали. И не только солдат, но и весь флот. Итог. Гавайи теперь японские. А японский флот в течение 3 недель по частям расхреначил практически все американские крупные корабли и уполовинил их легкие силы на Тихом океане. Причем практически все это сделали с помощью морской авиации. О чем в американских штабах думали, отправляя в первый раз свои корабли без подготовки отбивать Гавайи, загадка. Только все, что туда они отправили, на подходе к Гавайям и потопло. Затем Ямамото повел свой флот на юг. По пути к Новой Зеландии расхреначил возвращающийся в Штаты конвой со всем его эскортом. Затем был бой у берегов Северного острова. Там японцы понесли первые потери в кораблях. Один легкий крейсер и 2 эсминца американская береговая авиация смогла у них утопить. Но за это американцы заплатили гибелью линкоров «Калифорния» и «Колорадо», последнего находящегося в строю «Эссекса», 7 легких эскортников типа «Индепенденс», тяжелого крейсера «Балтимор», 5 легких крейсеров типа «Бруклин» и 44 различных эсминцев. Правда, за эту эпичную победу японцам пришлось заплатить еще и гибелью почти всей своей палубной авиации флота. Стоило оно того? Не знаю. Но американцы лишились в результате этого побоища последнего подконтрольного им в Новой Зеландии порта Нейпир, и их части были вообще отброшены от океанского побережья. Сейчас японцы хвастаются, что добивают последние окруженные американские подразделения в районе горного озера Таупа. Но в Штатах адмиралам, видимо, показалось маловато разгрома поражения на Гавайях и у Новой Зеландии, и они второй раз попытались отбить Пёрл-Харбор. В Сан-Диего и Лос-Анджелесе стояли почти готовые к отправке в Новую Зеландию 2 конвоя с пополнением. Вот их и бросили к Гавайям. Американцы, видимо, посчитали, что весь японский флот бьется далеко на юге, и вернуть потерянную базу можно будет без особого труда. На наш старый Новый год к Гавайским островам подошла вполне себе солидная американская эскадра. 2 линкора, последние оставшиеся в строю на Тихом океане, все 17 тихоокеанских эскортников с авиагруппой почти в 400 самолетов, 5 легких крейсеров и 60 эсминцев. За эскадрой поспешали почти 50 транспортных и десантных судов с морской и обычной пехотой. И рулил всем этим воинством... Та-дам! Главком всего американского флота адмирал Честер Нимитс. Чего он на Гавайи поперся? Убегал, наверное, от парламентского расследования. С учетом того, что у японцев на Гавайях остался лишь 1 легкий крейсер и 5 эсминцев, могла бы быть печалька для Японии. Но Ямамото у Гавайских островов оставил еще 50 подлодок. И те подлодки дежурили в нескольких завесах к востоку от Гавайев. Кроме того, на аэродромах острова Оаху уже сидело 400 торпедоносцев и 300 привезенных гидроавиатранспортами истребителей. 2 дня и 2 ночи японцы из-под воды и с воздуха долбали американскую эскадру. Результат? Очуметь какой результат. Японцы утопили все корабли янки, кроме 5 успевших сбежать эсминцев, и почти все суда конвоя. Только 1 десантное судно смогло успело высадить на пляж Уайманало-Бич батальон морпехов, который в течение 2 дней боев был поголовно уничтожен японцами. После очередной фееричной победы у японцев на Гавайях осталось менее 100 самолетов. Вот так вот. Янки менее чем за месяц лишились и базы на Гавайях, и практически всего Тихоокеанского флота, и главкома флота, и, думаю, в течение недели-другой лишатся последних своих солдат в Новой Зеландии. А флот Японии лишился почти всей своей палубной и береговой авиации. В Австралии японские и британо-австралийские дивизии перешли в наступление на занятый американцами Мельбурн. А пополненная бежавшими из Шотландии кораблями британская эскадра объявилась в Бассовом проливе и мешает блокируют попытки американских частей эвакуироваться из Австралии на Тасманию. После второго разгрома, или вернее, это уже третий разгром с начала войны у Гавайев американского флота, Япония подождала недельку, пока в США посильнее разгорится-раздуется чиновный звездопад, и предложила очередной раз американцам заключить мир. Посредником, естественно, попросили быть Советский Союз. Как говорит Лаврентий Павлович, в Москве все напряглись. Вдруг Штаты возьмут и согласятся. У них там сейчас в верхах бардак полнейший. Два президента подряд коньки отбросили. Дюжина самых крутых олигархов на пикнике сгорела. Отставки, разжалования, суды, расследования в среде высших генералов-адмиралов. Гигантские потери среди опытных флотских экипажей. Разборки внутри элиты. Как войну продолжать в этих условиях? Численный состав флота многочисленные верфи смогут только к лету восстановить. Но это будет лишь восстановление именно что численного состава. Того состава, который японцы уже помножили на ноль. Чтобы иметь решающий перевес на море и океане, надо американским судостроителям еще год впахивать, не разгибаясь. И еще полгода надо будет отпустить на боевую учебу подготовку экипажей. До лета 45-го года будет Япония единолично на Тихом океане хозяйничать. Как она за это время сможет укрепиться, как усилиться, смогут ли США с японцами после такого тайм-аута справиться. Да и нам такая мощная Япония под боком не нужна. И влезать в войну с ней, ох, как сейчас не хочется. Рано. А без нашей помощи сейчас американцы могут и не захотеть дальше воевать. Но новый американский президент решил упереться рогом. Молодчага. Видимо, посчитали в Вашингтоне, что в случае окончания войны с Японией на раздел мира американцы не попадут. И даже в Латинской Америке Штаты могут потерять свое влияние. И первые звоночки на эту тему – разгорающиеся партизанские антиамериканские войны в Панаме и Коста-Рике. В общем, послал президент США Сэмюэл Рейберн императора Хирохито с его мирными инициативами, более того, объявил японского императора военным преступником и врагом американского народа, с которым не может быть никаких переговоров. Ну а товарищ Сталин после этого выдохнул и продолжил восстанавливать свою страну и укреплять ее обороноспособность. И вот я жду, когда завершится очередной этап этого укрепления. Хлопнула входная дверь барака. «Лаврентий Павлович, Леонид Ильич, вставайте!» Эмоционирует в гостиной-прихожей Курчатов. «Метеорологи погоду на сегодня дают!» Ну вот, дождались. Быстренько умыться, побриться едва теплой водичкой из стоящего у потухшей буржуйки бачка, посещение туалета-сортира, завтрак в расталкивающем сугробы вездеходе БТРе. И через два часа мы в бункере на испытательном полигоне. Поле полигона заставлено всякой разной техникой, застроено домами-сараями. Кое-где к столбам верблюды, лошади, овцы привязаны. Ага, испытания и исследования будут по полной программе. Берия дает команду на взлет Ту-4. Это не наша нелегальная копия американского Б-29 из моего прошлого. А пока всего лишь советский легально-лицензионный двойник летающей крепости Б-17. Через полчаса командир первого в мире атомного бомбардировщика докладывает о готовности произвести сброс. Добро получено. Сброс бомбы произведен. В бункере тишина. Почти. Кто-то тяжело дышит, кто-то нервно хрустит пальцами, тихо поскрипывают форменные сапоги, жужжит всякая разная ламповая электрика-электроника. Бабах! Тряхнуло знатно. Аж ноги подкосились. Ура! Мы сделали это! Курчатовская команда забегала, засуетилась, снимают показания с приборов. Через пару минут довольный Игорь Васильевич подходит к нам с Берией. По предварительным данным, изделие сработало штатно, Оценочная мощность взрыва – 52 килотонны. Самолет-носитель успел выйти из зоны поражения, повреждений не имеет и возвращается на аэродром. Молодцы! Большое, огромное дело сделали. Готовьте представление на награждение всех причастных, Игорь Васильевич. Обнимашки, стопарики горячительного, звонок-доклад в Кремль Сталину. Поздравления от Верховного. Ура! Сам до сих пор не могу поверить в произошедшее. Чуть более года я здесь, и столько изменений, столько наворочено. Ну, держитесь теперь, американцы. Японцы, под ногами не мешайтесь. Не сможет больше никто ультиматумами угрожать Союзу. Мы теперь сами кому хочешь наваляем и кого хочешь достанем. Вот только Королев свою дальнобойную ракету доделает. Хотя уже и сейчас немецкая Фау-2 в двухступенчатом варианте с массогабаритным макетом атомной боеголовки на наших полигонах летает почти на 1000 километров с круговым отклонением всего в 2-3 километра. Если что, от Владивостока до Токио дотянемся.